путаница, на которую ты намекаешь, сегодня никого не смутит, разве что слабака какого-нибудь. Ну и заявление. Прошу тебя, батя Велка, прекрати. Все вы гораздо выступать против внебрачных связей, а на деле никто своего не упустит. Во время бракоразводных процессов в суде, на особенно строгих взысканиях, знаешь, кто настаивает? Судьи, которые сами шляются к чужим женам. В древние времена любовь не была пороком. Вспомни античные нравы. Мы ведь с тобой рассматривали рисунки каких-то купалин в старой Помпеи, и тебя от этих рисунков с трудом оторвали. Тебя, бабушек и дедушек. Вот и скажи теперь, почему сегодня дело продолжения рода считается постыдным деянием? Наверное, потому что не каждое дело имеет целью продолжение рода. И потому что это порочно. Порочно, батя Велко, жить без любви. Далеко ты зашла. Может быть, и далеко, — перебила Красимира, — в своей откровенности с таким человеком, как ты. А в остальном я ничем не отличаюсь от современных женщин, которые понимают, что являются объектом любви, и понимают, что мужчина должен дорого заплатить за любовь. И еще понимают, если не возьмешь от жизни максимума, попусту растранжиришь в свою молодость. А может быть, именно так и растранжиришь? Слушай, оставим философствование. Не моего ума это дело. Пускай каждый живет, как считает нужным. Для меня любовь — спорт. Занимайся спортом, покуда ты на дорожке, потому что потом всю жизнь будешь только глазеть с трибун. Ну и философия. Это похоже... Давай не спорить. Мы с тобой не разрешим эту проблему. Разговор шел о наших рокировках, как ты их называешь. Это одно. А женитьба совсем другое. Почему ты торопишься замуж? Ты же еще молода. Выпал удобный случай, не хочу упускать. Замужество может положить конец рокировкам. Серьезные соображения. Не спеши делать выводы из того, что я говорю. Может, все эти сказки я придумываю просто так, лишь бы хоть что-нибудь придумать, лишь бы хоть как-то оправдать свое поведение. Я запутался в ее туманных объяснениях и потому спросил напрямик. Ты с Тони говорила? О свадьбе? Да. Но он не хочет, чтобы ты был у нас посаженным отцом. Почему? Дескать, не нужны тебе лишние хлопоты. Можно взять Тоди и Дашку. Разберись с ним сама. Я согласен. А твоя жена? Если она не захочет, возьму с собой кого-нибудь. А после что? Выяснение отношений? Это уж моя забота. Так не пойдет, батя Велко. Мы и вправду доставим тебе лишние хлопоты. Как считаешь, мы с Тони пара? Безусловно. Он трудолюбивый, настойчивый, головокружительно быстро растет в своей профессии. Если и дальше так пойдет, уже через несколько лет он станет известным журналистом. Ты, кажется, посмеиваешься. Я действительно улыбался. Нет. Я верю в эти перспективы, хотя они и не откроются так быстро, как ты наметила. Откроются, батя Велко. Единственное, что я не совсем одобряю, это его манеру письма. Почему? Он из тех журналистов, которые, похоже,